Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News, 1 января представители гражданских и общественных организаций Южной Кореи на встрече с журналистами раскритиковали Пак Кынхе за ложь и обман. По этому поводу организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кынхе» распространила заявление, а совместный секретарь организации Цам Ньо Рён Дэ отметил, что Пак Кынхе врет и обманывает людей больше, чем в минувшем обращении в адрес народа.